темном небосводе Новый год уже спешит. В этот праздник новогодний веселиться может тот, сердце, чьем любовь Господня и богатый верный плод. Пусть мороз трещит порою, стынут руки на ветру, но с горячей душою Иисус к тебе иду. Пусть мороз трещит порою, стынут руки на ветру, но с горячей душою Иисус к тебе иду. Пусть бушует ветер южный, заметая след в саду, нам Спаситель очень нужен в наступающем году. Старый год мы провожая, Богу славу вознесем, и плоды свои святые мы к престолу